Глава 8. Маша. Антон Стольный с непроницаемым лицом скрылся за деревянной дверью. Если бы я когда-нибудь раньше видела его живьем, то ни за что не пошла к нему в кабинет, да еще и так беспардонно. Сердце громко билось в груди, желудок скручивало, в висках стучало. Хотелось одновременно пить, есть и провалиться под пол. Вовремя вспомнила, что я вроде как профессионал, и ничего страшного не произошло. Заодно немного высмеяла себя за глупость. Это же просто один руководитель пришел к другому руководителю. Ничего особенного. Такое происходит чуть ли не каждый день. Вот только туфли жалко. Отправив срочный заказ в кофейню, собрала рассыпанные по полу карточки и достала запасную пару обуви. Черные лодочки на рюмочном каблуке. Подарок от Кирилла. Вполне себе милая обувь, но мою стопу она, мягко говоря, уродовала. Длинный острый нос превращал ногу в лыжу. Дизайн каблука отдавал нафталином. Такие туфли больше подойдут пожилой леди, чем хорошенькой секретарше. Чтобы не обижать бывшего, унесла туфли в офис. Сейчас, держа в руках черные лодочки, казалось, что это было когда-то в прошлой жизни, и не со мной. Выдохнула и вспомнила, что кроме спорной внешности, у них еще был один огромный недостаток. Кирилл не угадал с размером. Пальцы уперлись в узкий мысок и немножко всплакнули. Нет ничего в мире хуже неподходящей обуви. Дверь в кабинет открылась, робот-курьер принес заказ. Ничего не оставалось, как, превозмогая боль, нести кофе. Антон. Кабинет дяди полностью соответствовал его чудаковатой репутации. Неподготовленный посетитель, попадая в царство Бриля, мог сойти с ума от обилия открытых виртуальных окон, говорящих голов, бегущих по стенам финансовых сводок и разбросанных бумаг, блокнотов, книг. Чтобы обезопасить посторонних, посетителей Аркадий принимал в отдельном помещении. За его презентабельным внешним видом тщательно следила Маша, а вот в основном кабинете никто не смел ничего трогать. Антон, войдя в кабинет родственника, переложил коробку с информационными картами на стул и сел в кресло. Аркадий занял свое место, сдвинул все бумаги в сторону. Посмотрел на Антона и спросил. «И что тебя заставило спуститься к бедному родственнику?» Оплывшее лицо господина Брили озарила добродушная улыбка. Антон, несмотря на стриженную полубоксом голову, бычью шею и взгляд озверевшего питбуля, оставался для Аркадия Бриля все тем же тощим мальчишкой, которого растил его двоюродный брат. «Не такой ты уж и бедный», — лениво произнес Антон. «Это смотря с кем сравнивать», — подмигнул Бриль. «Так что надо? Отчета я тебе еще вчера отправил». «А отдел чего гоняешь, раз все давно готово?» «Чтобы не расслаблялись. И репутацию психа, знаешь ли, поддерживать надо. Но ты тему не переводи, племянничек. Зачем пришел?» Дверь открылась. В кабинет вошла Маша с подносом в руках. Две пузатые чашки, кофейник, блюдо с бутербродами и сливочные конфеты. Те самые, которые Антон мог есть килограммами. Сладость таяла во рту, разливалась на языке молочным привкусом. Антон сглотнул слюну и вспомнил, что так и не поел сегодня. «Бутербродики!» — пискнул Бриль и хлопнул в ладоши. Маша знала, аппетит у начальника вне отчетов был адский, и его гостю могло просто ничего не достаться. Поэтому девушка удвоила заказ и сейчас мечтала скорее поставить поднос на стол и сбежать из кабинета. Туфли сильно сжали, руки тряслись, а еще очень хотелось есть. Как и Антон, пообедать Маша забыла. Она поставила поднос на стол. Взгляд Стольного упал на ее ноги. Туфли были уродливыми и неподходящими для этой женщины. А еще сквозь плотную ткань пробивались очертания маленьких мизинчиков. До этого мужчина никогда не обращал внимания на женскую обувь, а сейчас не просто обратил внимание. Он будто почувствовал, как собственные пальцы упираются в ботинок, и поморщился от фантомной боли. Маша этот взгляд заметила и покраснела до самых кончиков ушей. Девушка сделала глубокий вдох, переставила содержимое подноса на стол и, стараясь не хромать, ушла прочь. Антон не удержался и проводил чужую секретаршу взглядом. Этот интерес не скрылся от Аркадия. Бриль, аналитик от Бога, как сказали бы в далеком 20 веке, быстро сопоставил приход племянника, визы Маши на важных документах и этот заинтересованный взгляд. «И на кого ты предлагаешь ее поменять?» «На Жанет». Антон такой проницательности дяди не удивился, наоборот, порадовался. Не пришлось долго уговаривать и приводить разумные доводы, чтобы заполучить секретаршу. Он еще сам не понимал, зачем она ему нужна. Но желание видеть ее в собственной приемной зудело на кончиках пальцев. Зудело так сильно, что вены на руках вздулись и чуть потемнели. «И что я буду с этой бестолковой курицей делать?» — поморщился Бриль. Аркадию Федоровичу совсем не хотелось возиться с девицей, которая работала на Антона. Но и оставить Машу у себя он уже не мог. Чувствовал, так или иначе, стольный заберет к себе девушку. Проще было ее отдать, выторговав для себя какие-нибудь бонусы, чем тратить силы на противостояние собственным племянникам. «Перевоспитывать?» — не растерялся Антон и ударил в самое слабое место родственника. Аркадий моментально забыл, на какие бонусы собирался выменить Машу. Широко улыбнулся и потянулся к бутерброду. «Ешь! Не зря же она двойную порцию сюда тащила!» «Так ты согласен?» «При одном условии». «Каком?» «Если не понравится, вернешь ее мне. С нормальной психикой и без соплей. Понял?» Стольник кивнул и потянулся за чашкой. Теперь можно было и поесть спокойно, и обсудить рабочие дела. Антон положил перед родственником папку с проектом по Марсу. Маша. Как часто бывает, пока Аркадий Федорович с посетителем разговаривали, в приемной началось настоящее паломничество. К концу рабочего дня здесь побывали все. От руководителя клининговой службы для утверждения сметных актов до начальника ревизионной комиссии. Даже судебный курьер зашел. Принес решение по очередному судебному заседанию. Несмотря на внешнюю неказистость и проблемы с социализацией, мой начальник был тем еще Казановой. Только официальных жен у него было 4, а про любовниц вообще молчу. Раз в месяц рыжий мальчишка приносил из суда очередную претензию от какой-нибудь длинноногой дивы, требующей содержания от Бриля. И каждый раз Аркадий Федорович с огоньком и азартом ввязывался в судебное разбирательство. Иногда мне казалось, что провоцировал девушек на такие подвиги он специально. «Привет, Маш!» — улыбнулся курьер Мишка с курносым носом. «Твой начальник в этом году идет на рекорд. Уже 18-е, а еще только середина лета». «А в прошлом году сколько было?» — спросила, забирая конверт. И не жалко им столько бумаги тратить. Конечно, проблемы бумаги, вырубки лесов, загрязнение атмосферы уже лет как 200 считались несущественными на Земле. На мой взгляд, это не было поводом, чтобы переводить столько ресурсов на судебное сопровождение. Нептун вообще бумагу не использовал в официальном документообороте. Все хранилось на картах и серверах. А у нас по-прежнему каждый чих должен был сопровождаться бумажным носителем. Кажется, это называлось резервным дублированием. 21. Потрясающе. «А он у тебя кто?» — почти шепотом спросил Мишка и посмотрел на деревянную дверь. «Кто?» «Ну кто он, этот Бриль? Раз девки по нему так тащатся?» «Бухгалтер», — тоже почти шепотом произнесла я. Лицо курьера вытянулось. Он еще раз недоверчиво посмотрел сначала на дверь, потом на меня, потом снова на дверь. «Че, правда, бухгалтер?» Кивнула, стараясь сдерживать улыбку. «Ты секретутка просто у бухгалтера?» — снова уточнил мальчишка. Слово «секретутка» резануло ухо, но я сделала вид, что не заметила. Списала такой жаргон на юную бестолковость посыльного. На вид ему было не больше 19. В ответ кивнула. «Ну, я и дебил. Надо было, как мамка говорила, в финансовую академию идти. А я в летчики подался. Дебил». Мальчишка задумчиво почесал подбородок, а я с трудом сдерживалась, чтобы не засмеяться. Серьезно кивала и изображала отчаянное сочувствие курьеру. Мишка только собирался выдать очередную реплику, как дверь кабинета начальника открылась, и оттуда вышел Антон Робертович. Желудок сжался. То ли от голода, то ли от страха, то ли просто это нормальная реакция на этого конкретного человека. Мишка стушевался. Парень сам не заметил, как вжал голову в плечи и суетливо сунул мне планшет для подписи. Тем временем Антон Стольный прошел мимо моего стола и уже возле двери бросил короткое: «До завтра, Мария Григорьевна, не опаздывайте». «До свидания», — промямлил в ответ, не понимая, к чему была реплика про опоздание. Антон. Стоило Антону выйти из кабинета в приемную, как настроение упало куда-то под плинтус. Рыжий тощий пацан в курьерской форме навалился на стол, за которым сидела его новая помощница, и что-то ей говорил. Этого хватило, чтобы взбесить мужчину. Что сопляк там плел, бизнесмен уже не слышал. Он собрал все свое самообладание в кулак и по пути к выходу произнес: «До завтра, Мария Григорьевна, не опаздывайте». Что ответила Маша, он тоже не услышал, только заметил, что за столом девушка сидела без туфель. На маленьких аккуратных мизинчиках остались красные следы от обуви, и это еще больше разозлило Антона. Маша. Аркадий Федорович высунул голову из кабинета, сразу, как только за курьером закрылась дверь. «Я выиграл дело!» Начальник сощурил глаза и посмотрел на серый судебный конверт. Как всегда, улыбнулась и взяла со стола документ. «Иду на рекорд в этом году». Начальник вышел из кабинета, сложил маленькие ручки на круглом животике и счастливо улыбнулся. «Аркадий Федорович, а что вы будете делать, когда проиграете дело?» «Женюсь, Машенька. Тогда я женюсь». Казначей всея сезам хохотнул. Кругленькие ушки дернулись, на гладком лбу появились две морщинки. «Кстати, Маша, с завтрашнего дня ты работаешь на Антона Робертовича». «Что?» — только и смогла произнести, глядя на довольную моську начальника, теперь уже бывшего начальника. «И не забывай кормить, а то он звереет, когда голодный. Рабочий день у Антона начинается с 10. Пропуск принесет курьер». Все, что мне оставалось, возмущенно хватать ртом воздух, пока Аркадий Федорович, гладя круглый живот, шагал до своего кабинета. Ровно через минуту, после того, как дверь Бриля закрылась, пришло сообщение о моем переводе. Сначала начала искать кнопку «Отказ». Одна мысль о том, что придется работать со стольным бок о бок, вызывала приступ панической атаки. Признаться, сейчас я меньше всего хотела покидать зону комфорта. Наоборот, естественной реакцией организма было вцепиться за знакомый рабочий стол руками и ногами. Кнопку «Отказа» так и не нашла. В связи с отсутствием изменений условий рабочего контракта и улучшения рабочих условий, согласие сотрудника на перевод не требовалось.